Дорогой друг, этой истории жизни великого реформатора доктора Мартина Лютера открывается цикл программ «Богословские портреты». Нам, людям третьего тысячелетия, известно очень много. То, что было откровением для Августина, Иоанна Златоуста, Лютера и Джона Весли, сегодня бойко рассказывают ученики воскресной школы. Стали ли мы умнее? Боюсь, что нет. Видя, что совершает так называемый просвещенный человек в Косово или в Чечне, видя, как низко пали люди духовно, думается, что в нас по-прежнему процветает Каинова, а по сути Адамово естество. Но знаем мы сегодня действительно несколько порядков больше, чем знали наши отцы, и в том числе в богословии. Но это не есть наша собственная мудрость. Это совокупный опыт наших предшественников, глашатаев вечной истины. Видя их ошибки и достижения, и как бы стоя на их плечах, нам открываются дальние горизонты и становятся достижимыми недоступные высоты. Кто же они были? Как они жили? Тысячи глашатаев истины остались безвестными у людей, но их хорошо знает Господь. Но некоторых история оставила много свидетельств. Мы попытаемся сквозь тусклое стекло исторических документов, пусть иногда гадательно и призрачно, воспроизвести черты некоторых наиболее известных глашатаев Божиих. Говорить о людях известных и знаменитых всегда трудно. Мы видим их величайший вклад в христианство, ценим их заслуги, подчеркиваем их достоинства и всегда стоим перед искушением сделать из них этаких христианских рыцарей без страха и упрека, забывая, а может быть и не зная или не желая знать их недостатки и ошибки. Нам, как и людям средневековья или античности, хотелось бы иметь вождя, который знает, что делать, и который никогда не ошибается. За таким легко идти, не думая. Но миру известен только один такой вождь – Иисус из Назарета. Все остальные – это люди из плоти и крови, и изучая их жизнь, мы видим в них свое собственное отражение и можем многому у них научиться. Иоанн Златоуст как-то сказал об апостоле Павле: «Хоть он и Павел, но все же человеком был». Это очень верное замечание. Когда мы говорим о великих глашатаях Евангелия, надо оставаться честным перед Богом и осознать, что все лучшее, что они сделали не потому, что были лучше других, а потому, что Господь творил сие через них. Поэтому кажущееся величие их заслуг – это величие заслуг Христа, а видимые их недостатки – это следы человеческой плоти в них. Разговор о глашатаях истины мы начнем с Мартина Лютера, родоначальника протестантизма, богослова и первого вождя реформации. В программе использованы отрывки из его писем, застольных бесед и многих трактатов, а также материалы книг Дмитрия Мережковского «Реформаторы» и Роланда Бейтмана «На сем стою». Некоторая эмоциональная и богословская острота повествования часто навеяна острым, конфликтным, но глубоко честным и искренним характером самого героя Реформации. Итак, глашатаи истины. Мартин Лютер. Мартин Лютер родился 10 ноября 1483 года. Младенец застал Западную Европу в удручающе тяжелом духовном состоянии. Саксонское княжество, где родился Мартин, формально входящее в состав Священной Римской империи германской нации, уже много столетий было христианским государством и исповедовало, как мы говорим сегодня, католичество, то есть религию Святого Римского престола. Католичество к тому времени имело хорошо разработанную богословскую систему. Но рядовые христиане знали только то, что надо исполнять обряд и слушать своего священника. А о сути христианской веры они догадывались очень смутно. К сожалению, такое положение было и среди низших, и среди высших слоев общества. Издано установившееся деление на клир и мирян утвердило в сознании мирян мысль, что они находятся в миру, а желающие спасения искатели духовности должны уйти из мира в монастырь и там, умерщвляя свою плоть, достигать Царства Небесного. Не видится ли в этой картине конца XV века что-то очень знакомое для нас, людей начала третьего тысячелетия? Разве сегодня прохожие, которых мы встречаем на улицах, думают иначе? Сегодня, к сожалению, большинство наших сограждан, считая себя христианами, на самом деле не понимают, что такое христианство. Разве христианство для них — это не те же обряды и вера отцов? С горечью надо сказать, что и теперь христианство в массе своей декларируется, а не проявляется. Не только Саксонии нужен был Лютер. Такой же глашатай Евангелия нужен и Украине, и России. Эпоха Ренессанса, предшествовавшая эпохе Реформации, была в морально-нравственном отношении эпохой декаданса, то есть упадка и регресса, потому что Ренессанс возрождал языческие ценности, прикрывая их христианскими одеждами. Достаточно вспомнить художников эпохи Возрождения, чтобы понять, как язычество поглотило христианство изнутри. И это закономерно. Стоило поставить человеческое «я» на главное место, как это сделали гуманисты Возрождения, и как это часто делают люди сегодня, чтобы с неизбежностью прийти к безудержной похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Не так ли в современном обществе? Я, мои желания, мои мнения, мои нужды, мое имущество. Как часто звучат эти слова, а еще хуже, как часто эти идеи определяют экономику, политику, а иногда даже духовную жизнь. Никогда человек не насытится, если будет удовлетворять свое «я». Для «я» всегда всего мало. Но если человек ставит на первое место Бога, то Он удовлетворит человеческое «я», когда в божественных могучих руках оно станет благочестивым и довольным. Отец Мартина Ганс был из простых крестьян, который собственным трудом выбился в люди и стал уважаемым человеком в маленьком городке Эйслебене в глубине тюрингских лесов. Чтобы стать духовным вождем немецкого народа, Мартину самому необходимо было претерпеть все, что терпят простые люди: нищету, голод, труд, горечь, обид, и все это он перенес сполна. «Я крестьянский сын, мой отец, мой дед, все мои предки были крестьянами», — как бы хвалится своим происхождением Мартин Лютер. И эта связь с простым народом питала всю его реформаторскую деятельность. Несмотря на оязычивание христианства, Мартин воспитывался в строгой, благочестивой обстановке, которая еще сохранялась в глухой Тюрингии. Главным методом его воспитания было наказание. За малейший проступок в те времена били строго и беспощадно. Некоторым это помогало, некоторых ожесточало, но другого метода воспитания тогда просто себе не представляли. «Однажды батюшка выпорол меня так, что я долго потом его боялся и прятался от него. Как-то в школе меня в одно утро без всякой вины высекли розгами до 15 раз. От меня требовали, чтобы я склонял и спрягал, а я не выучил урок», — вспоминает потом Лютер. Религиозное воспитание ограничивалось изучением наизусть 10 заповедей, молитвы «Отче наш» и апостольского символа веры. О Христе обычно говорили так, что Он из любящего Спасителя превращался для детского ума в грозного судью. Позже Лютер писал: «Мы, дети, бледнели при одном только имени Его, потому что нам изображали Его неумолимо строгим и всегда на нас разгневанным судьею. Господу служите с трепетом». Этот стих псалма огорчал меня. Я все не мог понять, почему надо трепетать перед Богом. Собственно, из этого почему и выросла реформация. Лютера терзала проблема, которая рано или поздно встает перед каждым человеком, сталкивающимся с христианством. Как совместить любящего и карающего Бога? Если Бог любит, то почему война? Почему гибнут невинные дети? Почему в моей жизни болезни и несчастье? Каждый задает себе эти вопросы, но не каждый ищет ответы на них. Для многих удобнее спрятаться за этот самый жгучий вопрос Вселенной и по-мальчишески выкрикнуть «Нет Бога!», имея в виду, что нет Бога любящего. Но этим выкриком души люди утверждают Бога карающего. Кто может отвернуться от Бога? Перефразируя любимого Лютером Августина, можно сказать: отворачиваясь от Бога любящего, люди встречают Бога карающего. Разве это лучше? Зачем сегодня, когда и коммунистов, и националистов, и новых русских, и старых украинцев, всех ждет Бог милостивый, люди уходят в вечность на суд к Богу наказывающему? Не понимая и не желая понять Бога, люди бунтуют против Него. Но у Лютера был бунт не против Бога, а за Бога. Он протестовал не против веры, а против ложной веры. Собственно, все реформаторы хотели освободиться не от религии как таковой, как это делали революционеры, а только от ложной религии. Но путь к этому был долог и нелегок. 13 лет окончив Мансфельдскую церковно-приходскую школу, Мартина отправили учиться в соседний большой город Магдебург, где он поступил в школу ученых-монахов, лолардов, братьев общинной жизни. Это были нидерландские монахи, мечтавшие о преобразовании церкви. Именно там Мартин впервые услышал слово «реформа». В Магдебурге, а потом и в школе Эйзенаха ему пришлось жить на милостыню, ибо ни родители, ни школа его совершенно не поддерживали. В 17 лет он отправился учиться в самый лучший немецкий университет того времени, Эрфуртский, и уже через 2 года получил степень бакалавра, а еще через 3 года магистра философии. Отец настаивал, чтобы Мартин занялся законоведением, но Мартина увлекала философия и богословие. Однажды, роясь в старых книгах монастырской библиотеки в Эрфурте, он нашел огромную, в кожаном, изъеденном червями переплете, пахнувшую мышами и плесенью, видимо, лет 100 никем не читанную книгу, почти никому неизвестный в то время полный латинский текст Священного Писания. «Лет до 20 я и в глаза не видел его, а когда наконец увидел, то прочитал с великим удивлением», — вспоминает Лютер. Начал он с удивления, а кончил ужасом. Ему часто снилось, что он умер и стоит весь дрожа, почти голый, только в жалком рубище на страшном суде, ожидая приговора «ад или рай». Следует сказать, что во времена Лютера об аде и наказании говорили очень много. Художники часто изображали страшный суд со всеми подробностями. Писатели красноречиво описывали пляску смерти и детали судного дня. Но об этом говорилось не потому, что люди боялись смерти и жили в непрестанном ужасе, как это было с молодым Лютером, Как раз наоборот. Люди того времени, особенно в городах, открыто грешили и не боялись Бога. И для того, чтобы восстановить христианскую нравственность, духовенство показывало ужасы ада. Считалось, что страх перед адом может спасти от греха. Но только некоторые, очень чувственные натуры, подобно Лютеру, поддавались такой педагогике. Для большинства людей ужас смерти превращался в фантастические картинки, которые существовали только в воображении монахов-фанатов. «А что там будет на самом деле, мы-то не знаем», — чаще всего говорили миряне. Такова уж человеческая натура и в XVI, и в XXI веке. Запугивание и акцент на мучениях грешников в аду не укрепляет, а часто разрушает духовность, особенно если суд оторван от любви. Мартин же был впечатлительной и послушной натурой. Он покорился воле отца и начал заниматься юриспруденцией, но религиозные искания, страх смерти и Божьего наказания привели его к тому, что он, неожиданно для семьи и для самого себя, дал обет постричься в монахи. Летом 1505 года, возвращаясь в Эрфурт после каникул, которые он провел у родителей, он был застигнут внезапной грозой. Он не успел добежать до середины поля, как что-то вспыхнуло над ним таким ослепительным пламенем, треснуло таким оглушающим громом, что он, упав лицом в сухую пыль, дождь еще не начался, в ужасе подумал: «Сейчас убьет», и ждал второго удара. Губы автоматически начали шептать молитву: «Святая Анна, спаси, заступись, помилуй». И вдруг, неожиданно для себя, она, чувствуя, что в этих двух словах, которые он сейчас скажет, будет большая сила, чем во всех громах и молниях, Мартин сказал: «Я постригусь». И как только это сказал, страха как не бывало, понял, что он спасен. Снова уже ближе, как будто над самым теменем что-то вспыхнуло, ухнуло, затрещало. В воздухе запахло серой. Вихрь налетел, закрутил, захлестал его по лицу сначала пылью, потом дождем, потом градом. Молнии падали и падали так часто и близко, что, казалось, не могли не убить. Но он уже ничего не боялся, а все повторял: «Постригусь, постригусь». И чувствовал, что одним этим словом, как нерушимой стеной, он огражден от грозы. Было ли это обращение к Богу? В каком-то смысле да. Ясно, что Мартин христианин от рождения, крещенный по всем правилам официальной церкви, исполняющий ее ритуалы, был очень далек от Бога. Христианство, переданное от отцов, традиции, обряд, не способны возродить человека. Необходимо его личное, самостоятельное решение. Но даже 2 июля 1505 года, застигнутый грозой на Сатергеймском поле, Мартин Лютер не пережил возрождение. Это был поворот от мира. Мартин решил порвать с грехом и злом, но это было решение своими собственными силами изменить свою греховность, то есть спасти себя ценой героической аскезы и подвижничества. Настоящее обращение включает в себя два компонента – отказ от греха и решение воспользоваться благодатью Божией. Первое Мартин сделал, второе было еще сокрыто от него. А сколько в наши дни людей, которые принимают мужественное решение покончить с грехом, отделиться от мира зла, отгородиться от нечестия? Не знаю, многие ли решатся пойти так далеко в борьбе за грехом, чтобы заточить себя в монастырских стенах, но разве после очередного жизненного потрясения, после жизненной грозы и молнии, люди не говорят: «Это было в последний раз, все, больше не пью», или «больше не колюсь», или «больше не изменяю»? Они изо всех сил стараются победить грех, но бедные. Они не знают, что грех сильнее их и коварнее. Даже победив грубый грех, что также бывает весьма нечасто, человек остается порабощен более тонким, невидимым для глаза грехом. Это же состояние переживал монах Мартин Лютер. Настоящее обращение было впереди. Через 2 недели после грозы Мартин Лютер оставил юридический факультет и против воли отца поступил в строгий реформированный монастырь августинского ордена в Эрфурте. Вечером 15 июля Мартин собрал на ужин своих самых лучших друзей и сказал им: «Вы видели меня сегодня, а затем уже никогда». Друзья пытались его отговорить, но все было бесполезно. В сентябре этого же года он был пострижен в монахи с именем Августин. И здесь божественное провидение указало связь Лютера с величайшим богословом IV века Аврелием Августином, чьи работы во многом определили ход лютеровской мысли. В первые дни монастырской жизни брат Августин радовался, как утопавший в пучине морской и чудом спасшийся человек. В тесной келье с голыми белыми стенами, с узкой щелью окна в глубоком провале стены, с Павлом и Августином на книжной полке из грубой доски и шелестом ветра в старых липах монастырского сада, здесь он был счастлив, как в раю. Но счастье длилось недолго. Первой зловещей тенью, омрачившей его радость, стали слова любимого Августина из его исповеди. Откуда это чудовищное явление и почему оно? Душа приказывает телу, и оно тотчас же повинуется. Душа приказывает себе и встречает отпор. Душа приказывает руке двигаться, она повинуется с такой легкостью, что трудно уловить промежуток между приказом и его выполнением. Но душа есть душа, а рука — это тело. Душа приказывает душе пожелать, она ведь едина, и однако она не делает по приказу. Откуда это чудовищное явление и почему оно? Воля приказывает желать, а приказ не выполняется. Значит, воля не целостная. Есть 2 воли в человеке. А следовательно, одновременно желать и не желать — это не чудовищное явление, а болезнь души. Болезнь души. Как избавиться от нее? А тут и апостол Павел добавляет: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Грешный брат Августин читал святого Августина и плакал. Кончился рай, начался ад, о котором он потом всю жизнь не мог не вспоминать без ужаса. «Я был добрым монахом, соблюдая постановления моего ордена так строго, что могу сказать, что если бы монах мог попасть на небеса через свое монашество, то этим монахом был я. Вся знавшая меня монастырская братья согласится с этим. Вся моя жизнь была бдением, постом и молитвой. Но под этой наружной святостью в сердце моем было сомнение, страх и тайное желание ненавидеть Бога». Дни послушничества были наполнены теми религиозными обязанностями, которые должны были наполнить душу покоем. В час или самое позже в 2 часа ночи монахов поднимали звоном монастырского колокола. При первом его ударе они вставали, облачались белые сутаны, одевали наплечники, а после 2-го удара входили в церковь, окропляя себя святой водой, и с благодарственной молитвой Спасителю мира становились на колени пред высоким алтарем. Затем все занимали места в хоре. Такое молитвенное служение длилось 3/4 часа, и так было 7 раз в день. Путь к совершенству включал в себя благотворительность, трезвение ума, любовь, целомудрие, бедность, послушание, пост, бдение и умерщвление плоти. Более всего Лютера утешал пост. Иногда он постился 3 дня подряд, возлагая на себя дополнительные бдения и молитвы. Он отказался от всего имущества, оставив себе только 1 очень скромную одежду. Но самые суровые ограничения и самодисциплина не приносили внутреннего покоя. Цель борьбы – освобождение от греха – так и не было достигнуто. Имя Иисуса по-прежнему ужасало меня, и когда я смотрел на крест, то видел молнию, говорил Лютер. Но свобода и не могла быть достигнута ни постом, ни молитвой, ни добродетельностью. Все это не могло удовлетворить Бога. Гораздо позднее, изучая Нагорную проповедь Христа, Лютер это хорошо понял. Иисус говорил: «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб? А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто хочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». Слово это слишком высокое и тяжелое, чтобы кто-то сумел выполнить его, писал Лютер. Это доказывается не просто словами нашего Господа, но также и нашими собственными переживаниями и ощущениями. Возьмите любого добродетельного человека. Он прекрасно ладит с теми, кто не противоречит ему, но, встретив самое незначительное возражение, вспыхивает гневом, если не против друзей, то против врагов. Плоть и кровь не могут подняться над этим. Да, это так. Но одних, подобно Лютеру в Эльфрутском монастыре, это открытие повергает в разочарование, а других, подобно тому же Лютеру Виттенбергской черной башни, обращает ко Христу, который может совершить для нас невозможное. Осенью 1508 года настоятель Эрфуртской обители, руководитель или, как тогда говорили, провинциал августинского братства Германии Иоганн Штаупиц, будущий многолетний друг и духовник Лютера, оказавший очень сильное влияние на его богословие, послал Мартина преподавать недавно открывшийся Виттенбергский университет. Там в 1510 году он получил свою первую ученую степень уже не по философии, а по богословию, бакалавр Священного Писания. Зимой 1511 года Лютера по делам ордена отправляют в Рим. Он давно лелеял мечту побывать там, думая, что святой Папа Римский поможет ему освободиться от греха. С посохом и котомкой за плечами он отправился пешком, как паломник, более чем трехнедельный путь в Рим. Думал, что не дойдет, так устал. Но дошел. Из холмов Монте-Марио, увидев вечный город, пал на колени и воскликнул: «Аве Санкте Рома! Приветствую тебя, святой Рим!» Войдя через ворота Дель Пополо в город, он в первой же ветхой церквушке отслужил благодарственный молебен Господу за то, что тот сподобил его ступить на эту святую землю. «В Риме я бегал, как безумный святоша, по всем церквам и часовням», — рассказывает Лютер позже. «Свято веря всем небылицам, какие рассказывали там». К древней базилике Сан-Джиованни на Латеранском холме вела святая лестница, скала Санкта, будто бы та самая, по которой к судилищу Пилата был возведен Христос. Кто поднимался по ней на коленях, читая на каждой ступени «Патер Ностер», «Отче наш», тот получал отпущение всех грехов. Каждая ступенька давала отпущение на 9 лет. А также паломник высвобождал из чистилища любую душу, которую пожелал. Лютер, поднимаясь по лестнице, даже жалел, что отец и мать еще живы, и он не мог их извлечь из пламени мучения. Но он решил хотя бы освободить дедушку Гейне. Но на последней верхней ступеньке что-то слабо кольнуло его сердце, как жало сонной змеи. И он неожиданно для себя сказал, а может, просто подумал: кто знает, правда ли все это? В Риме его поразило языческое легкомыслие и распущенность служителей церкви. «Кто эти люди?» — спросил он однажды, увидев сражающихся на улице вооруженных молодчиков, и ушам своим не поверил, узнав, что это не разбойничьи шайки, а гвардейцы двух сановников церкви — папского канцлера Оксания Сфорца и кардинала Сан-Северина. Я не могу вспоминать без ужаса о тех кощунствах, что произносили при мне за столом священники Римской Церкви, продолжает Лютер свои воспоминания. Многие из них за особую добродетель почитали свои успехи у женщин. Деньги сделались главным рычагом управления. Папа Юлий II был доблестным воином, и меч держал в своей руке гораздо лучше, чем епископский посох. Говорят, что когда он узнал, что его войско разбито под Равенной французами, он воскликнул: «Так-то ты, Боже, защищаешь церковь свою!» Лютер не хотел этому верить, но теперь он своими глазами убедился, что права народная поговорка того времени: «Если ад существует, то Рим стоит на нем». Впечатления от поездки в Рим еще более углубили духовный кризис Лютера. Папа Римский не помог. Приехавший как-то в Эрфурт из Зальцбурга, штауфец, видя, что Лютер ничего не ест в трапезной, спросил его: «Что ты так печален, сын мой?» «Ох, куда мне деваться, куда мне деваться?» — простонал Мартин в тоске и, закрыв лицо руками, убежал из трапезной. Весной 1512 года брат Мартин окончательно переехал в Виттенберг, где он был назначен настоятелем местной обители августинского ордена. А 18 октября 1512 года он был возведен в степень доктора богословия и получил место профессора в университете, специализируясь на трудах апостола Павла и блаженного Августина. Летом 15 года брат Мартин готовился к чтению лекции по посланию апостола Павла к римлянам, который должен был начать читать в университете с октября. Несколько дней он не выходил из своей кельи, и в черной башне Виттенбергской обители, сидя прямо на кирпичном полу перед узкой монашеской койкой, четыре сосновые доски, покрытые войлоком, думал, что же означают эти два слова из послания Павла: «Праведность Божия». Он чувствовал сердцем, что привычное ему понимание праведности Божией как справедливого суда не соответствует Писанию. «И Бог, наконец, сжалился надо мной. Я вдруг понял». Сердцем и духом осознал брат Мартин, что праведность Божия значит оправдание человека Богом, то есть та правда, которой человека оправдывает Бог. «Праведный верою жив будет», — вспомнил я слова апостола Павла, и в ту же минуту мысли мои изменились. Я, наконец, прорвался. Вдруг я почувствовал, что воскрес, и увидел, что все Священное Писание и двери рая передо мной широко открылись. Это слово Павла о праведности Божией, некогда столь для меня ненавистное, стало вдруг сладчайшим и утешительнейшим. Только теперь он по-настоящему обратился к Богу. Это была вспышка света, остановившая самоправедного монаха и повернувшая его ко Христу, дающему радость и спасение по вере. Сложно людям отвратиться от греха, а еще сложнее им повернуться к Богу. Казалось бы, что проще? Обратись к Иисусу и услышишь: «Вера твоя спасла тебя». Но как трудно и сегодня понять, что слова Евангелия «покайтесь и веруйте в Евангелие» и есть единственный путь спасения и для Лютера, и для рядового гражданина нашего общества, как и для каждого жителя земли. «Я прорвался!» — так радовался Лютер своему спасению. Откуда и куда он прорвался? Если бы ему сказали, что он вырвался из церкви католической и вошел в церковь лютеранскую, он бы не поверил или не понял. Для него эта фраза означала прорыв духовный, без которого вся жизнь не имеет смысла. Оставить этот мир, не покидая его физически, прорваться сквозь пелену греха в мир духовный — это может совершить с человеком только всесильный Христос. После прорыва к свету, который произошел в башню Виттенбергской обители, для Лютера начался путь от спасения личного к спасению общему. Он оказался вовлеченным в активную общественную жизнь. Его назначили областным викарием, в подчинении которого находилось 11 обителей. Он сделался ведущим и самым популярным проповедником в Виттенберге, и на его проповеди сходились даже жители окрестных сел, а также он продолжал преподавать в университете. «Я выступаю в роли обыкновенного проповедника, трапезного чтеца, приходского священника, профессора, настоятеля 11 монастырей, надзирающего над прудами в Лицкау, мирского судьи в Торгау, лектора о Павле и перегружен письмами. Редко могу я в полной мере посвятить себя уставным часам церковных молитв или служению обедни. Ты видишь, в какой «ленности» в кавычках я живу», — писал Лютер в те дни одному из своих друзей. Но именно тогда родилась его деятельность как реформатора. Лютер приобрел большую популярность и среди студентов, которым читал лекции, начиная их по латыни, а продолжая на родном немецком языке, и среди прихожан, для которых иногда говорил по 3-4 проповеди в воскресенье. Поводом или последней каплей для начала публичных выступлений Мартина Лютера послужила продажа индульгенции на постройку нового храма святого Петра в Риме. Индульгенция представляет собой красивый документ наподобие старинной банкноты, который удостоверял владельца в том, что властью наместника Христа Папы Римского ему дается отпущение грехов, всех или некоторых, на определенное количество лет. Фома Аквинский дал богословское обоснование этой практике, считая, что многие святые внесли в копилку церкви гораздо больше, чем от них ожидалось Христом, и этими, так называемыми сверхдолжными заслугами, может распоряжаться церковь в лице ее первого руководителя, Папы Римского. Отпущение грехов применялось и к живым, и к умершим. Папа Лев X поручил продажу индульгенции разного достоинства доминиканскому монаху Иоганну Тецелю. Это был человек с темным прошлым, но энергичный и очень успешный коммивояжер. Его в прошлом осудили за прелюбодеяние на вечное заключение, но потом оправдали и назначили апостольским инквизитором, а позже главным комиссаром по делам отпущений. Тецель торжественно под бой барабанов и с почетным эскортом входил в город и проповедовал: «Я обладаю большей властью, чем апостол Петр, потому что спасаю отпущениями моими больше людей, чем Петр. Поразмыслите о том, что всякий, кто покаялся, исповедовался и внес пожертвования, получает полное прощение грехов и восстанавливается в той чистоте и невинности, которую имел после крещения в младенчестве. Сила отпущений такова, что спасает не только живых, но и мертвых. Слышите ли, братья, голоса родных ваших, возлюбленных, вопиющих к вам из пламени чистилища? О, пожалейте нас, пожалейте, ибо мучаемся мы в пламени сем, жжет, жжет, жжет. Освободите их, ибо как только монетка упадет в кружку, душа оставит чистилище. Неужели за несколько монет вы не приобретете индульгенцию, которая приведет вашу душу в рай?» Проповедь кончалась. Люди подходили к денежной кружке у подножья креста. «Выкладывай, выкладывай! Импоны, импоны!» — зажигательно выкрикивал монах. Люди кидали деньги и получали отпустительные грамоты. За каждый грех была определена своя цена. Содомия, то есть гомосексуализм, 12 золотых дукатов, святотатство 7, колдовство 6, отцеубийство 4, а за меньшие грехи цены поменьше. Четверть флорина – самая дешевая индульгенция. Была система скидок для неимущих. Приобретшие индульгенции сокращали себе срок пребывания в чистилище вплоть до 1 902 270 дней. На большее даже папа не решался. Мириться с этим кощунством Лютер не мог. По древнему обычаю ознаменовывать праздничные дни какими-нибудь академическими актами, Лютер решил высказать свой протест против индульгенции на диспуте, который предполагал устроить на праздник всех святых, то есть 1 ноября 1517 года. Это был праздник освящения университетской и замковой церкви в Виттенберге, и к тому же именно в этот день, один раз в год, его родная церковь в Виттенберге тоже продавала собственные индульгенции местного масштаба. Накануне, 31 октября, в полдень, перед началом богослужения, Лютер прибил к двери церкви Виттенбергского княжеского замка длинный, исписанный в два столбца по латыни пергаментный лист с 95 тезисами против индульгенций. Эти тезисы он собирался защищать на завтрашнем богословском диспуте. Вряд ли Лютер мог представить себе, что с этого дня начинается новая страница в истории человечества. Ему и на ум бы не пришло, что в 21 веке во многих странах этот день станет государственным праздником, днем реформации. Но именно с этого дня началась новая эпоха не только религиозной, но и общественной жизни. Возможно, главное отличие тезисов Лютера от его предыдущих выступлений было то, что они были сформулированы во гневе. Он направил свои стрелы против индульгенций, но они били в Папу Римского, ибо все индульгенции были подписаны им и скреплены его печатью. А нападая на папу, он, сам того не желая, подрывал основу католической церкви. Не прошло и месяца, как тезисы распространились по всей Германии, уже в печатном виде, переведенные на немецкий язык, и стали той искрой, которая разожгла пожар реформации. Тецель выставил против Лютера свои тезисы, в которых он, защищая индульгенции, писал даже следующее. «Сила индульгенции такова, что если бы кто обесчестил Пресвятую Деву Марию, то индульгенция бы сгладила и этот грех». Обосновывалось это тем, что папа стоит выше церкви, выше соборов, и он один может распоряжаться силой благодати. А если Писание говорит иначе, то кто, кроме папы, может определить истинный смысл Писания? Это же повторял в своем сочинении против Лютера генерал ордена проповедников Сильвестр Приерий. Он писал: «Индульгенция известна нам не на основании Святого Писания, но на основании власти Папы, которая есть большая». В этом монашеском споре, как думал вначале Папа Лев X, был поставлен самый важный, хотя и скрытый на первый взгляд, главный вопрос богопознания – на каком основании строить правильную систему взглядов о Боге и о себе? Первый вопрос, который волновал Лютера, заключался в его личном спасении. Как я могу спастись, и что я должен сделать для своего спасения? Но этот вопрос неизбежно приводил к другому, более глубокому. Откуда я могу узнать о пути спасения? Где действительно надежный источник, который бы дал безошибочное знание об этом предмете? Тем самым была поставлена острейшая проблема – Писание или предание. Мартин Лютер нашел личное спасение. Но вопрос, который возник перед ним после того, как он приступил к общественным реформам, был гораздо глубже. Откуда узнать основания для того, чтобы получить спасение? И тем самым мы приходим к проблеме Писания или предания. Исторические церкви всегда понимали, что богословие, богопознание и вся религиозная жизнь должна строиться на двух источниках – на Священном Писании и Священном Предании. Священное Писание – это книги, составляющие Библию, а Священное Предание – это, как определяет катехизис православной церкви, то, что святые мужи Божии – оставили нам назидание и углубление в вере. То есть это очень обширный круг официальных и неофициальных установлений Церкви, к который имеет довольно неопределенные и расплывчатые границы. Теоретически, предание – это ключ к сокровищнице Писания, и, безусловно, Писание стоит выше предания. Но на практике человек вынужден выбирать, чему следовать – Писанию или преданию. Ибо гармония между ними существует только в витиеватых трудах богословов, а в жизни одни конфликты и бесконечный вопрос – чему следовать? А разве сегодня этот вопрос не стоит так же остро, как почти 400 лет назад? На вопрос, почему надо поклоняться иконам, вам отвечает Иоанн Дамаскин из 8 века. Надо ли осенять себя крестным знаменем, ищите ответ у Иринея. В чем виноваты перед христианами евреи, ответит 6-й Вселенский собор. А что такое чистилище, объяснит Григорий Великий двоеслов. Но только в Писании вы не найдете ответов на эти вопросы. А более практические вопросы – в какой цвет надо красить яйца и зачем их вообще красить? В какой день поститься и можно ли есть в пост сметану? Тысячи этих и других подобных им вопросов современным людям не решить, если они не определятся, кого же слушать – Писание или предание? А может быть, обоих? А может быть, вообще никого? Но если не слушать никого, то как люди могут знать о Боге? Может ли муравей узнать мысли человека, склонившегося над ним с лупой? Кто он, враг или друг? Низшее не может познать высшее. Чтобы измерить нечто, надо войти в измеряемую реальность соответствующим этой реальности инструментом. Глупо мерить литрами расстояния, но также глупо пытаться познать Всевышнего и Бесконечного низшим и ограниченным человеческим разумом. Можно ли секундомером измерить вечность? Она вне времени. Можно ли тогда познать вечного Бога, не будучи равным Ему? Конечно, нет. Не потому ли человек стремится стать равным Богу? Заявляя «можно познать Бога», человек как бы говорит «я могу это сделать, потому что я равен Богу, а может быть и выше». А это уже богохульство. Итак, человек не может познать Бога. Поэтому к какому-то источнику богопознания надо обращаться. И Лютер писал, «Бог лишь настолько известен человеку, насколько он сам ему открывается». Но какое откровение Бога о себе точное? То, что чувствует отдельный человек, то есть мистическое озарение или интуиция? То, что решает группа людей, собор, уважаемые отцы, папы, то есть предание? Или то, что записано в книгах Священного Писания. Первый вариант здравомыслящие христиане отбросили давно. Слишком часто появлялись лжепророки и слишком легко поддаться на духовное обольщение индивидуализма. Второй вариант предания не выдерживает строгой критики. Во-первых, некоторые предания прямо противоречат Писанию. И даже собрание епископов, то есть соборы, не гарантируют истины. Например, 48-е правило 6-го Вселенского Трульского собора требует от кандидата в епископы развода с женой. В этом правиле сразу два противоречия Писания. Во-первых, Писание говорит, что желающие епископства должны быть муж одной жены, 1 Тимофею 3 глава 2 стих. А во-вторых, Евангелие не допускает разводы, разве только по вине прелюбодеяния, 19 глава Матфея. То есть Писание разрешает женатый епископат, но ни в коем случае не разрешает развод. Явное противоречие Писания и предания. Какой же из этих двух источников слушать растерянным и заблудшим овцам 21 века? Но кроме того, преданий так много, и они так сильно противоречат друг другу, что богословы могут в нужный момент выбрать нужное предание и забыть, в кавычках, неугодное им. Только не надо отменять никаких преданий. Вдруг еще когда-нибудь что-нибудь понадобится. Например, 11-е правило того же 6-го Вселенского собора звучит дословно так. «Никто из принадлежащих к священническому чину или из мирян отнюдь не должен есть опресноки, даваемые иудеями, не вступать в содружество с ними, ни в болезнях призывать их и врачества принимать от них, ни в банях с ними мыться, А ще же кто дерзнет сие творите, то клирик да будет извержен, а мирянин да будет отлучен». Страшное правило. За Христа страшно и за апостолов. Ведь они-то были правоверными, обрезанными иудеями. И закон Моисеева не исполняли, и свинину никогда не ели. Как же с ними-то быть? А предание этого и до сих пор держатся многие. И в бедах российских никто иной, как евреи, виноват. Именно евреев до сих пор обвиняют, что они и Христа убили, и Советский Союз развалили. Откуда звучит этот обвинительный голос? Не от этого ли предания, принятого в имперском зале с трулами на берегу Босфора в 691 году? «Так на чем же строить веру?» — задавал себе вопрос Лютер, и после мучительных терзаний твердо отвечал. «Соля скриптура. Только Писание. Одно Писание. Исключительно Писание». К этому ответу подвел его посланник папы, кардинал Каэтан. Он приехал в Германию с тем, чтобы заставить Лютера отречься. 12 октября 1518 года Лютер смиренно стоял перед ним на коленях и просил: «Покажите мне, ваше святейшество, в чем мои заблуждения, и я отрекусь от них». «Разве ты не знаешь, что папа выше всех соборов?» — со смехом спросил кардинал. «Нет, достопочтенный отец», — кротко отвечал Лютер, — «не папа над словом, а слово над папой, как апостол Павел свидетельствует: если бы ангел с неба благовествовал вам иное Евангелие, то да будет анафема». В роскошном зале нависла гробовая тишина, и вдруг все присутствующие почувствовали, что от брата Мартина запахло дымом костра. «Отрекись! Отрекись! Ревока, ревока! Или не являйся мне на глаза!» — в бешенстве закричал Каэтан. «Я продолжал стоять перед ним на коленях и молчал», — вспоминает Лютер. «Эти шесть букв «ревока» не входили в меня. Я не отрекался и не мог отречься от Писания». А позже, на лейпцигском диспуте с Иоганном Экком, настоящим Голиафом Римской Церкви, богословом и блестящим полемистом, Лютер снова вынужден был решать вопрос, что выше — Писание или предание. Готовясь к этому диспуту, Лютер тщательно изучал папские декреталии, то есть определения, написанные якобы папой Климентом Римским в первом веке. В одной из первых декреталий говорится: «Святая и апостольская церковь в Риме учреждена первой, и не апостолами, а самим нашим Господом и Спасителем, и в силу этого обрела преимущество власти над всеми церквами и над всем христианским народом». Как это согласуется с Писанием, которое ясно описывает основание церкви в Иерусалиме в день Пятидесятницы, а не в Риме? «Я оспариваю эти декреталии», — воскликнул Лютер на диспуте в Лейпциге. И он привел классический образец исторического критицизма, доказав, что этот документ подложный и что он написан в средние века. Да и Восточная Церковь никогда не признавала примат Папы, но это же не повод, чтобы проклинать святых этой церкви, заявил Лютер. Это было попадание не в бровь, а в глаз. Декреталии противоречили третьему правилу Второго Вселенского Собора, который утверждал: «Константинопольский епископ да имеет преимущество чести по римскому епископу, потому что град он и есть Новый Рим». Декреталии противоречили многочисленным историческим свидетельствам, которые показывают, что до начала VII века, до папы Григория Великого, римская церковь не пользовалась большей властью над другими, даже над западными епархиями. На шестой день спора Лютер заявил: «Соборы противоречат друг другу, ибо последний Латеранский собор отменил решение предыдущих, Константских и Базельских соборов. Ради Писания мы должны отвергнуть и папу, и соборы». Диспут в Лейпциге не был завершен, но вопрос, Писание или предание, был услышан. И с этого времени люди, которые не были закомплексованы и способны были трезво рассуждать, вынуждены были признать «sola scriptura» — «только Писание». Если бы сегодня люди правильно поняли искаженный эпохой просвещения лозунг «sapere aude» — «имей мужество пользоваться своим умом», и если бы они здраво взвесили, на чем строить свою веру, чему доверять и где искать истинный путь спасения, то можно не сомневаться, что выбор был бы на стороне Писания. Иммануил Кант в своих работах писал, что у каждого человека достаточно ума для такого решения, но не хватает мужества. Выбрать Писание – это действительно мужественный моральный выбор. Это значило и значит до сих пор идти путем реформы протеста против привычных взглядов и норм. Для Лютера это означало получить папскую буллу от 16 июня 1520 года. «Восстань, о Господи, и защити дело Твое» – называлась эта булла. И в ней требовалось сжечь все его сочинения, а ему самому отречься в течение 60 дней, а если этого не произойдет, то он должен считаться отлученным, и к нему будут применены законы о еретиках. Что это означало, Лютер хорошо знал. «Ах, дорогой доктор, вас все-таки сожгут», — остерегал его брат-эконом из Виттенбергской обители. «Нет, разве только обожгут крапивой? Огнем было бы слишком жарко», — пошутил в ответ Лютер. А 10 декабря 1520 года он сам решил сжечь на костре папскую буллу о своем отречении. Город узнал об этом событии из объявления, прибитого в полдень на тех же дверях Виттенбергской часовни, где 3 года назад были прибиты 95 тезисов. Посмотреть на человека, восставшего на папу и сжигающего свое собственное отлучение, собралась невиданная толпа. Ровно в 9 утра из восточных ворот вышла торжественная процессия учителей, студентов, монахов-августинцев из лютеровской обители во главе с доктором богословия Мартином Лютером. Весело скрипели на снегу сапоги, за процессией следовали сани, нагруженные книгами. На середине поля был сложен большой костер. Кто-то из молодых магистров богословия сунул горящий факел в кучу хвороста, и когда костер разгорелся достаточно сильно, Лютер начал кидать в него книги в деревянном переплете с медными скобами. Это были книги римского канонического права, папские декреталии, труды богословов-схоластов. Желтое пламя вспыхивало, взвивалось, и казалось, что оно поднимается в самое небо, рассыпаясь дождем огненных брызг. Но до неба оно не доставало. Это было пламя, в котором горело предание человеческое, и утверждалось Писание Божие. Напоследок, высоко над головой, Лютер поднял папскую буллу о своем отлучении от церкви. «За то, что ты растлила правду Божью, да пожрет тебя огонь вечный!» — воскликнул он хриплым, то ли от мороза, то ли от волнения голосом. Длинная монашеская ряса скрывала, как дрожали его колени. «Я вчера еще дрожал, а сегодня так счастлив, как никогда», — писал Лютер на следующий день своему духовнику Штаупицу. Толпа разошлась по домам, а студенты под пение «Те Деум» победные колонны прошли через весь город. Лютер сделал свой выбор. Это было соля скриптура. Но применить на практике принцип «только Писание» было не так просто, как могло показаться на первый взгляд. Первая трудность была в том, чтобы понять, что такое Писание. Для средневековых богословов термин «Писание» означал книги, составляющие вульгату. Когда на лейпцигском диспуте Эк, защищая идею чистилища, обратился к Писанию и процитировал знаменитый текст из второй книги Маковея, 12 главы, то Лютер возразил, что эта книга не входит в канон. Если люди хотят пользоваться Писанием как высшим авторитетом, то оно должно быть непререкаемо признано всеми. 39 канонических книг Ветхого Завета признает иудейская традиция, православие, католицизм, протестантизм. Их каноничность подтверждается многочисленными древними рукописями, и они никогда не подвергались сомнению. 11 дополнительных книг, вошедших в Вульгату, то есть в перевод Библии на латинский язык, сделанный в IV веке блаженным Иеронимом, хотя и были признаны авторитетом наравне с каноном Тридентским собором католической церкви в 1545 году, но они никогда не принимались иудеями или раннехристианской церковью и не имеют еврейского подлинника, хотя и признаются в качестве полезных исторических книг. Кроме того, точность латинского перевода Вульгаты во многих случаях требует критического отношения. То есть Писание надо рассматривать с точки зрения оригинального текста и здравой текстологической процедуры, максимально воссоздающей этот оригинальный текст. Вторая, более сложная проблема заключалась в том, чтобы определить, в каком смысле следует отрицать предание. На первый взгляд сам вопрос звучит неожиданно. Разве только Писание не предусматривает полного отрицания предания? На самом деле Лютера волновало только то, что являлось человеческими добавлениями, искажением и противоречием библейскому тексту. Лютер не хотел и не мог пойти слишком далеко в своем отвержении предания. Он сделал только первый шаг и остановился. По-человечески и это было слишком много. Монашеская ряса — это одежда особого рода. Можно ее надеть, но ее нельзя снять, во всяком случае, до конца. Лютер испытал это на себе. Ряса въелась в его тело так глубоко, что он вынужден был отрывать ее буквально с кожей, и, конечно, отказаться от всего он не мог. Он изменил мессу, изменил понятие о таинствах, изменил музыку, реформировал церковное устройство, но оставил то, что обрекло будущее лютеранство на схоластическую мертвость, имеющую вид жизни. «Ты имеешь вид, будто ты жив, но ты мертв». Эти слова прекрасно характеризуют состояние церкви, которая знает истину, но не живет по ней. Лютер не смог отказаться от двух доктрин, которые стали для него петлей. Это крещение младенцев и соединение с государством. Было и другое, на что пошли радикальные реформаторы, но не решился пойти Лютер. Следует сказать, что в предании различают две части. Во-первых, в нем содержится определенный способ толкования и использования самого библейского текста. Это означает, что с первых лет существования христианства традиционно сложился некий подход к пониманию и к интерпретации отдельных библейских отрывков. По сути, сегодня рядовые верующие, да и богословы, не толкуют весь текст самостоятельно, а они незаметно для себя и чаще всего неосознанно опираются на те привычные значения текста, которые утвердились исторически. Например, талант в 25 главе Матфея уже давно воспринимается не как определенная серебряная гиря, а как особые способности человека. Но это традиция, это предание, восходящее к первым векам христианства. И эту часть предания вряд ли стоит отбрасывать легко. Но понимание предания как самостоятельного источника откровения, данного в дополнение к Писанию, надо отбросить строго и до конца. И в православии, и в католицизме сложилось представление, если Писание хранит молчание по какому-то вопросу, это означает, что Бог желает, чтобы христиане узнали о нем из устного предания, восходящего к апостолам. Но это ли означает молчание Божие? Может быть, он не хотел, чтобы люди знали что-нибудь о его сыне Иисусе Христе до 12-летнего возраста? Или, может быть, нам вредно знать кое-какие истины духовного мира? Молчание Божие – это его право, и человек не волен нарушать его. Да и кто может гарантировать точность передачи устной информации? Именно это дополнительное и не опирающееся на писание предание должно быть твердо и решительно отброшено. То, что не смог до конца сделать Лютер, сделали радикальные реформаторы – менониты, баптисты и другие. Соля скриптура стала единственным твердым основанием для веры, церковного устройства и практической жизни. Лютер начал бескомпромиссную борьбу за реформу церкви, опираясь на свое личное обращение, на прорыв ко Христу и на твердую скалу Священного Писания. С 1517 по 1520 год Лютер трудился в Виттенберге, много проповедовал, писал письма и памфлеты, а также издал три свои самые знаменитые работы: «Христианскому дворянству немецкой нации», «Вавилонское пленение церкви» и «О христианской свободе». Эти работы завоевали ему огромную популярность и поддержку среди простого народа, среди немецких националистов и среди знати. Также он пользовался покровительством и полной поддержкой одного из самых могущественных князей Германии, курфюрста саксонского Фридриха Мудрого. Одни считают его сумасшедшим, другие – бесноватым, но есть и такие, которые видят в нем избранный сосуд Божий, доносил в Рим папский нунций в Германии Алеандр. А общее настроение в Германии он передавал так: 9/10 немцев кричат «Лютер», а 1/10 – «Смерть папе». Конечно, это было риторическое преувеличение, но оно хорошо передавало общее настроение в стране. В окнах книжных лавок можно было видеть портрет Лютера с голубем Духа Святого, нисходящим на его голову и окружавшим ее, как на иконах, сиянием. И это при том, что официальные власти время от времени сжигали его произведения во исполнение папской буллы. Молодому, 21-летнему, вновь избранному императору Священной Римской империи Карлу V предстояло решить нелегкую задачу. Как верный католик, он обязан был принять меры против еретика Лютера, но политические последствия этого шага его пугали. Поэтому, несмотря на вторую буллу Папы Римского об окончательном отлучении Лютера, Карл V решил вызвать его на свой первый сейм в Вормс для расследования его дела. 26 марта 1521 года, во вторник на Страстной неделе, императорский глашатай привез Лютеру в Виттенберг вызов на сейм вместе с охранным листом, в котором император называл Лютера не еретиком и не мятежником, как папа, а своим досточтивым и возлюбленным подданным. Друзья настойчиво отговаривали Лютера от этой поездки, напоминая печальный опыт Яна Гуса, у которого тоже была охранная грамота, но это не помешало императору нарушить свое слово и сжечь Яна. На эти предсказания Лютер отвечал: «Гус был сожжен, но не истина». А в письме своему другу с Палатину он писал: «Жив Господь, и я войду во врата Вормса вопреки вратам адовым». Даже если в Вормсе было столько же дьяволов, сколько черепицы на крышах, я все равно войду туда. 2 апреля он отправился в путь, крытая от дождя и солнца колымаги, с кучей соломы вместо сидения. Что дало силу Мартину Лютеру мужественно выстоять не только против Папы Римского, но и против императора империи, которая занимала почти полмира? Ответ дает он сам: «Соля фиде» — только вера, одна вера, исключительно вера. Главным открытием Лютера была простая библейская истина, что все блага и преимущества, все дары и силы люди получают от Христа верой и только верой, и нет другого способа, чтобы стать обладателями этих благословений. Как спасение, так и помощь от Бога, милость, поддержка и всякое благодеяние свыше — все абсолютно, люди получают по вере. Вера есть путь и способ богопознания, а также вера есть единственное необходимое и достаточное условие спасения. То есть в ответ на бытующее представление о том, что можно заслужить спасение аскезой или добрыми делами, купить его через индульгенции или другими способами, Лютер ясно понял. Священное Писание указывает только один путь получения спасения – вера. Праведный верою жив будет. Верою, а не заслугами или подвигами. Но вскоре Лютер понял, что вера – это не только рука, которой человек берет спасение, приготовленное Богом, но вера – это универсальный способ обретения всех форм благодати Божией. И так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верой и получили мы доступ к той благодати. Римлянам 5 глава. 1-2 стих. Именно это глубокое убеждение, что через веру можно получить у Бога полноту благодати, то есть охрану и поддержку, дало силу Лютеру мужественно отправиться на Вормский сейм. Как сложно современным людям понять, почему Бог дает спасение и благодать через веру. Почему бы Богу не давать благодать за то, что у меня добрый нрав, или что я исправил свои плохие привычки, или я сделал много добра, так часто говорят и думают наши сограждане. Но разве не Бог дал этим людям руки и ноги, чтобы сделать доброе? Не Он ли дал от рождения характер и чувства? Не Он ли устроил обстоятельства так, что люди вообще могут делать добро или что-либо делать? Все это от Бога. И поэтому люди ничем не смогут обязать Бога, то есть сделать Его своим должником. «Что ты имеешь, чего бы не получил, — говорит Павел, — а если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Таким образом, люди не могут ничем заслужить у Бога что-либо, но Он хочет дать им все, и дать все так просто, потому что Он мудр, Он любит людей. От людей же требуется одно — взять. Если человек не хочет взять то, что Бог дает, то он никогда и не будет это иметь. А для того, чтобы взять, надо поверить, что тебе дают. Если поверил, то протянешь руку и возьмешь. А если не веришь, что дают просто так, даром, то, ухмыльнувшись, пойдешь своей дорогой и не будешь иметь. Лютер взял у Бога спасение. Лютер взял у Бога помощь. Лютер взял у Бога охрану. Соля фиде. Только верой. Шестнадцатого апреля он прибыл в Вормс. Перед его колымагой ехал императорский глашатай по прозвищу Германия в одежде из золотой парчи, с черным двуглавым орлом на груди. Несмотря на обеденное время, более 2000 горожан собралось на пути. Столь почетной встречи не был удостоен и сам император. «С нами Бог!» — воскликнул Лютер, вылезая из телеги. На следующий день, около 4 пополудню, Лютера повели во дворец. Но улицы запрудила такая толпа, что глашатай и маршал императора вынуждены были вести его окольным путем через сады мальтийских рыцарей. Около часу прождал он перед входом в зал собраний. «Ох, монашек, монашек!» — говорил ему, ласково похлопывая по плечу, один из самых знаменитых военачальников империи Георг Фруцберг. «Ты в такую переделку попал, в какой никто из нас в самых кровавых боях не видывал». Около 6 часов его вели в зал, где было около 200 человек самых знатных и влиятельных людей Европы. Юный император, окруженный великолепным двором, был похож, как потом вспоминает Лютер, на бедную овечку, окруженную псами и свиньями. «Твои ли это книги?» — громко спросил канцлер собрания, указывая на стопку книг. «Мои, ваша светлость», — кротко ответил Лютер. «Именем его августейшего и непобедимого императорского величества спрашиваю тебя, брат Мартин, отрекаешься ли ты от этих еретических книг твоих?» — торжественным голосом произнес канцлер. «Вопрос касается Слова Божьего, и я поступил бы неосторожно, если бы ответил поспешно. И потому смиреннейше умоляю, ваше высочество, дать мне время подумать», — ответил Лютер таким глухим и невнятным голосом, что его могли расслышать только ближайшие соседи. «Он был вне себя от страха», — вспоминал потом один из очевидцев. После краткого совещания канцлер сообщил, что император, по великому милосердию своему, дает ему отсрочку на один день. Лютер вернулся в гостиницу бледный, дрожащий в холодном поту. Что с ним недоумевали и друзья, и враги? «Сердце мое трепетало во мне, и я говорил себе, неужели ты один в истине, а весь мир во лжи?» Лютера можно понять. На нем была ответственность за множество людей, которые ему верили. Кто мог сказать, на правильном ли он пути? Только тот, который знал и знает все пути. И Лютер обратился к нему. Вечером он долго и горячо молился. «Боже мой, где ты? Не оставь меня, Боже Спаситель мой. Не ты ли избрал меня для своего дела? Я хочу жизнь отдать за тебя, помоги же мне, Господи». И с каждым словом ему становилось легче. Страх отступал, дрожь уходила, верой он знал, что услышан Христом. Снова обрел уверенность в то, что говорил еще Виттенберге: «Сам Господь ведет меня, и я иду за Ним. Дело мое — Его». Ожидаемое осуществилось. Вера соединила будущее и настоящее, и через этот канал на Лютера излился поток, укрепляющий благодати Божией. Причина, почему некоторые люди не понимают, что одна вера оправдывает, заключается в том, что они не знают, что такое вера. Эти слова Лютера весьма актуальны в наши дни. Люди начала 21 века тоже не понимают, что такое вера, думая, что убедил себя в чем-то, вот это и вера. Но вера, о которой говорит Священное Писание и Лютер, ничего общего не имеют с этой верой самовнушения. Заставить себя верить в евангельском смысле слова невозможно. Лютер увидел в Писании как минимум три особенности веры. Во-первых, вера является личной и сиюминутной, а не общепринятой или исторической категорией. То есть вера не есть убежденность, что какая-то сила вообще-то есть, или что Христос — это историческая личность, или что Христос имеет силу, чтобы спасать и защищать. Такая абстрактная, обобщенная вера в духовный мир, в историчность Евангелия и высшую силу не есть спасающая вера в новозаветном смысле слова. Вера Нового Завета — это уверенность, что Христос сейчас жив, что Он здесь, рядом с нами. Он может и хочет проявить свою силу здесь и сейчас. Кроме того, нельзя верить коллективно, по традиции. То есть я рожден в христианской стране, я христианин, и верю, как и все, во Христа, в Троицу. Если родители ходят в православную церковь, то и я буду ходить туда же. Такая вера ни Богу, ни людям не нужна. Это вера, которая ведет к фанатизму и обрядоверию. Сила реформации именно в том, что она высвободила персональную и сознательную веру. Во-вторых, вера должна быть доверием, фидиция. Для Лютера вера была не только уверенность, что Бог может спасти его здесь и сейчас, но и осуществление этой уверенности, то есть готовность действовать в соответствии со своей верой. Апостол Павел писал: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Для Павла в определении веры на первом месте была не уверенность в невидимом, а осуществление. То есть не уверенность в том, что Бог есть, а знание того, что Бог действует. Осуществление всегда означает перевод того, что только планируется или ожидается, в действительность. Интересно наблюдать, как осуществляется строительство дома. Архитектор дал проект. Это ожидаемая реальность. Но прораб осуществляет этот проект. То есть он не сидит и не ждет, когда дом построится, но он действует, чтобы дом был построен. Так и для человека верующего. Не слова о том, что он верит, определяет веру, а дела, которыми он осуществляет веру. Если, например, человек верит, что Бог накажет его за прелюбодеяние, то он не совершит его. А если совершит, значит не верит, что будет наказан. Или в случае с Лютером, если он верил, что Бог вел его, то он и действовал в соответствии со своей верой. Садясь в самолет, люди верят, что эта тяжелая конструкция может взлететь. А еще не верят, что пилот сумеет посадить эту машину в нужном месте. Если человек в это не верит, то он и не сядет в самолет. За верой следует действие, и вера проявляется в действии. Это и есть истинная вера. Таким образом, реформация на первое место поставила не только живую, но и действующую веру. В-третьих, Лютер обнаружил, что Писание утверждает, что вера – это способ соединения верующего и Христа. Люди получают все уготованное для них Богом через веру или по вере, как утверждает Писание. Вера становится мостом или каналом, объединяющим материальный и духовный мир, и точкой объединения является верующий человек. Вера – это цемент, или, говоря современным языком, инфраструктура, создающая единство человека Иисуса. Это единственная среда, в которой может происходить обмен информацией, энергией, силой. Компьютерные программисты знают, что прежде всего надо создать среду, в которой будут работать разные программы. Каждая программа может иметь прекрасные возможности, может быть хорошо отлажена, но без соответствующей среды они не смогут работать. Как рыба без воды задыхается, хотя внешне остается рыбой, так и верующий без веры, объединяющий его со Христом, мертв, хотя на словах и может называть себя верующим. Лютер имел личную веру. Он действовал в соответствии с ней, то есть осуществлял ее, и через веру он соединялся со Христом. Накануне второй встречи в Сейме Мартин спал так тихо и сладко, как только в самом раннем детстве на руках у матери. Он чувствовал себя в бережных, нежных и заботливых руках Господних. На следующий день, в тот же час, его снова привели в епископский дворец, где он прождал 2 часа, и только после этого его ввели в зал, набитый до предела людьми. Те, кто видел его вчера, сегодня не узнавали. Это был другой человек. Вчерашнего страха как не бывало. Если бы у него спросили, что случилось с тобой, он бы ответил: «Соля фиде». Канцлер повторил вчерашний вопрос: «Брат Мартин, отрекаешься ли ты от всего написанного в этих книгах?» «Ваше императорское величество, всеяснейшие государи мои, совесть моя свидетельствует мне, что во всем, что я до ныне говорил и писал, я не имел другой цели, кроме славы Божией и наставления христиан в чистой вере». Он говорил ровным, спокойным, но таким громким и внятным голосом, что каждый звук его был слышен в отдаленных уголках залы. Он начал свою речь по латыни, а потом перешел на немецкий. Он говорил о своих книгах, от которых не может отречься, и о своей душепастырской ответственности, и казалось, что он читает высочайшему собранию нравоучительную проповедь. Лютер умолк, и в зале повисла тишина. Все молчали, забыв про едкий дым и жар факелов, духоту и тесноту. Император был неудовлетворен и начал совещаться со своими сановниками. В зале все зашумели и обменивались впечатлениями. Мартин, стоя у открытого окна, весь в поту, на холодном сквозняке, думал с тихой улыбкой: «На смерть застужусь, и сжечь не успеют. А впрочем, все хорошо, Господь совершит за меня». Вера была той средой, которая позволяла передать Богу управление его делами. Вскоре канцлер снова объявил: «Брат Мартин, ты говорил с меньшей скромностью, чем тебе подобало, и о том, что не относится к делу. Его императорское величество требует от тебя прямого и ясного ответа. Отрекаешься ли ты от своих заблуждений, да или нет? Поскольку ваше величество и ваше высочество требуют от меня прямого ответа, я отвечу: нет. Я не могу и не хочу ни от чего отречься, потому что нехорошо и небезопасно поступать против совести. На сем стою и не могу иначе. Бог да поможет мне. Аминь». Император вдруг встал и, не сказав никому ни слова, пошел к двери. Кто-то бросился поднимать красную золотыми орлами занавесь, и государь вышел из зала. Это означало, что заседание окончено. Лютер с трудом мог пробиться сквозь толпу в сопровождении двух солдат и глашатая. Испанцы, итальянцы и некоторые немцы встречали его свистом и площадной бранью. Другие немцы приветствовали его восторженными криками. Те готовы были растерзать, а эти задушить в объятиях. Войдя в гостиницу, увидев друзей, он поднял руку к небу и восторженно воскликнул: «Я прорвался! Я прорвался! Будь у меня 100 голов, я бы предпочел отрубить их всех, одну за другой, чем отречься хотя бы от одного из моих слов». «Я прорвался» — это были те же слова, которые произнес он 6 лет назад в черной башне Виттенбергской обители, когда озарил его великий свет с неба. Тогда это был внутренний прорыв одного, теперь это стал внешний прорыв многих. Лютер оставался в Вормсе еще 6 дней, в течение которых папский легат Алеандр убеждал императора считать охранную грамоту Лютера недействительной после произнесенной на него анафемы. Но Карл V не соглашался. В нем жили и великий инквизитор, и Дон Кихот вместе. Он был жесток, но рыцарски учтив и не хотел обесчестить начало своего царствования клятвопреступлением. Вечером 25 апреля Лютеру сообщили повеление императора немедленно покинуть Вормс и напомнили, что действие охранной грамоты кончается через 21 день, а после этого к нему будут приняты соответствующие меры. «Вот как все произошло», — писал потом Лютер своему другу, живописцу Луке Кранаху. «Твои это книги?» — спросили меня. Я ответил: «Мои». «Отрекаешься ли ты от них?» «Нет». «Ну и ступай прочь». Так иронии прикрывало напряжение высшей точки своей жизни. Утром 26 апреля он выехал из Вормса в той же крытой полотняной колымаге с кучей сена вместо сиденья, на которой 9 дней назад въехал в город. На дороге через Тюбингерский лес, за Зальберштейном, в дикой чаще, у звонкого студеного ключа, рядом с развалинами старой церкви, вдруг, как из-под земли, появились вооруженные всадники. Двое нацелились из арбалетов на кучера и приказали ему остановиться, а когда он хлестнул было коней кнутом, ловко схватили их под усы и стащили его с козел, немного потрепав. Робкий августинский монах, брат Петценштейн, выскочил из колымаги и шмыгнул в кусты, будучи уверен, что это не люди, а бесы. Другой спутник Лютера, доктор Виттенбергского университета Амсдорф, что-то бестолково кричал, махал руками и пытался обороняться. Сам Лютер сидел, не шевелясь, как во сне. Он дал себя покорно увести вглубь леса, где его усадили на лошадь и помчали во весь опор неведомо куда. Судя по звездам, было около полуночи, когда впереди зачернели островерхие башни какого-то замка. Заскрежетали цепи подъемного моста, и всадники въехали во двор. К Лютеру подошел высокий старик с благородным лицом, как потом стало известно, комендант замка, и приветствовал его низким поклоном. «Добро пожаловать, рыцарь Георг!» «Вы, сударь, ошибаетесь. Я доктор Мартин Лютер». «О нет, прошу вашу милость меня извинить, но я слишком хорошо знаю, с кем имею честь говорить», — возразил комендант с почтенной улыбкой, но так твердо, что Лютер понял, спорить бесполезно. Через закованную железом дверь Лютера провели в просто, но удобную и чисто убранную комнату. Здесь был накрыт стол, и старик, учтиво пожелав рыцарю Георгу счастливого новоселья, удалился. Потом он писал своему другу Кронаху: «Я согласился, чтобы меня заточили и спрятали, и еще сам не знаю где. О, насколько было бы лучше для меня умереть от руки насильников! Но я не должен презирать совета добрых людей до назначенного срока». Весть об отсутствии Лютера пронеслась по всей Германии с быстротой молнии. «Жив ли он или умер, я не знаю», — писал Альбрехт Дюрер в своем путевом дневнике. «Если его убили, то он умер как мученик за веру Христову». «Лютер исчез», — доносил в Рим Алеандр. «Говорят, что я его убил, но, кажется, его похитила старая саксонская лисица Фридрих Мудрый». Курфюнст Фридрих, оправдывая свое прозвище Мудрый, не пожелав знать, где находится Лютер, предоставил ближайшим советникам самим избрать место для его убежища. Теперь Фридрих мог с чистой совестью ответить на вопрос императора и папы, где Лютер, коротко: «Не знаю». Находясь в Артбурге, отпустив бороду и волосы на голове, переменив монашескую рясу на узкие штаны и короткий камзол, Лютер много работал. Дни и ночи напролет читал, писал, изучал греческий, иврит, готовился к переводу священного писания на немецкий. Этот перевод он считал важнейшим делом своей жизни. «Это великое и святое дело, нужное всем для спасения». Насколько необходимо было Слово Божие на родном языке, видно из его воспоминаний. Как-то раз на Аугсбургском соборе в перерыве между заседаниями архиепископ Майнский случайно открыл какую-то книгу и стал ее читать. «Что это вы читаете, ваше преподобие?» — спросил один из его приближенных. «Ведь в этой книге все написано против нас». А это было Священное Писание. В декабре 1521 года Лютер начал переводить Новый Завет с греческого оригинала, изданного недавно Эразмом Роттердамским, а закончил перевод к марту 1522 года. Дописав последние слова из книги Откровения: «Ей гряди, Господи Иисусе», он заплакал от радости и благодарности. Встав на колени перед окном и глядя в оттепело темное, но все еще зимнее небо, он начал молиться: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Он прощает тебя беззакония твои, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое». Кроме перевода Священного Писания, Лютер за время своей вынужденной годичной ссылки, как он сам писал, на остров Патмос, написал более десятка книг, множество писем и проповедей. Он много время проводил в молитве, как-то он 3 дня не ел и не пил, а только молился. Одиночество, непривычная мясная пища с приправами и напряженная работа часто приводили к нервным срывам, болезням желудка и бессонницам. Кроме страданий плоти, Лютер переживал тяжелые духовные борения. Однажды в течение 5 суток Лютер не мог уснуть. Он писал Мелангтону: «Могу поведать тебе, что в этом праздном одиночестве я 1000 раз сражался с сатаной. Куда легче сражаться против дьявола во плоти, то есть против людей, нежели против духовного нечестия в местах поднебесных. Часто падаю я, и десница Божия вновь меня поднимает». Однажды ночью он только лег в постель и задул свечу, как услышал, что орехи из сундука стучат так громко, как будто кто-то трясет сундук. А потом вдруг, вылетев из сундука, они начали ударять со всего размаха о потолочные балки, сначала в большой комнате, а потом и в его спальне над самой постелью, так что вся комната наполнилась грохотом. Лютер знал, чье это дело, и, повернувшись на другой бок, начал засыпать, как услышал такой грохот на лестнице, точно по ней скатывали пустые бочки. Он встал, зажег свечу и, выйдя на лестницу, увидел, что там никого нет, но бочки продолжают катиться. «Это ты, куманек? Ну ладно, стучи себе на здоровье. Со мною тот, кто сильнее тебя», — проговорил он и, повернувшись, ушел в спальню. Другой раз, поздно закончив работу и войдя в спальню, он увидел на постели большую черную собаку, которой никогда в замке не было. Поняв, что происходит, Лютер, сказав вслух словами псалма, все положил под ноги его, быстро подошел к кровати и взял пса за загривок. Зверь не зарычал и даже не взвизгнул, а только повернул к нему голову. Лютер поднял раму и выбросил собаку в окно. Было ли это в действительности или в бреду, он и сам точно не знал. Знал только, что надо взять щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Только верой можно победить и одиночество, и мир, и дьявола. За это время Лютер стал национальным героем и духовным вождем, но с этого же времени начинается самый печальный очерк его жизни. Новый Завет на немецком языке, который благодаря Лютеру обрел законченность и стал классическим немецким языком, появившись в 1522 году, произвел буквально переворот. Простые люди стали понимать, что они достойны свободы, но государство не было готово дать им эту свободу. Назревал конфликт, и Лютер должен был сделать выбор, с кем он. Он выбрал государство. Но и крестьяне со своей стороны не знали, что такое христианская свобода, в то время как горячие головы торопили: «Начинайте битву Господню! Час настал! Бей, бей, бей!» Какой дух подсказал францисканскому монаху Томасу Мюнцеру, что идеалы Евангелия можно достичь мечом и грабежом? Какой угодно, но только не дух Божий. Но и Лютера поймал в ловушку тот же дух. Он резко выступил против крестьян, написав трактат против разбойничьих и грабительских шаек крестьян. «Всякий бунтовщик есть бешеная собака. Если ты ее не убьешь, то она тебя укусит. Надо убивать восставших, как бешеных собак. Пусть всякий, кто способен, колет, рубит и поражает, будь то тайно или открыто. Бог невинных узнает, если между ними есть невинные». Лютер в этих письмах и трактатах ужасен. Как будто он забыл разницу между Новым и Ветхим Заветом, забыл, как пострадал Давид за свои жестокости. Любезные господа, к которым обращался Лютер в памфлетах, не заставили себя долго ждать. В ближайшие несколько недель дисциплинированная и закованная в железо армия смела восставших. 15 мая 1525 года 5000 крестьян, стоявших за опрокинутыми телегами на коленях и ждущих обещанного Мюнцером чуда, были изрублены, и только 600 взяты в плен. Всего за 8 месяцев крестьянской войны погибло около 100 тысяч человек. Результатом этого погрома стала их кровь, павшая на голову Мартина Лютера. христиане отвернулись от него, католики возложили на него вину за бунт, а друзья горевали. «О, если бы Лютер умел молчать!» — говорил иногда Мелангтон, чуть не плача. К христианскому разгрому Лютер добавил идеологическое обоснование разгрома анабаптистов-хилиастов в Мюнстере. В это же время он потерял поддержку друзей-гуманистов и, прежде всего, Эразма Роттердамского. В ответ на его книгу о свободе воли Лютер пишет едкую и острую книгу о рабстве воли. А тут начинаются болезни и старость. На что опереться? В чем искать поддержку? Соля фиде. Только верой. Вот где поддержка Лютера. Зимой 1537 года, когда смерть заглянула ему в глаза, он твердо сказал: «Да, я умираю, Господи, врагом врагов Твоих, проклятый Папой Антихристом. Оба мы предстанем на суд Твой, он к вечному стыду своему, а я, жалкая тварь Твоя, исповедавшая имя Твое к вечной славе». Только верой можно быть уверенным в своем спасении и славе, которая дается не по заслугам, а по милости и любви Господа Иисуса. Но Лютер еще не умер. В 1545 году в Неаполе была издана книжечка, описывающая его смерть с такой фантастической мифологией, которая была обычным явлением в католицизме. На следующий день от могилы Лютера поднялся страшный шум. Когда же, наконец, разрыли могилу, то из нее поднялся такой удушливый серый дым, что все присутствующие сделались больны. Лютер прочитал эту книжечку и написал в ответ: «Я, Мартин Лютер, заявляю, что получил и прочитал эту неистовую ложь о моей смерти с большим удовольствием. Я радуюсь тому, что дьявол, а вместе с ним папа и все его слуги питают ко мне такую лютую ненависть. Да обратит их Господь». Он до конца оставался неистовым борцом против папства. Февраля 1546 года болезнь подступила к нему по-настоящему. Месяц назад он выехал из Виттенберга в Эйслебен, чтобы помочь в суде двух братьев, делящих наследство. По дороге он едва не утонул, а потом едва не замерз. Стояли лютые крещенские морозы. В его последний день дело, наконец, было улажено, и все говорили только о его возвращении домой. «Домой! Завтра же едем домой», — повторял Лютер. Завтра ему действительно суждено было вернуться домой, но не туда, куда он думал, и не так, как он думал. Господь уже ждал своего верного слугу. После обеда Лютеру стало плохо. Опять боль в груди и удушье. Но, слава Богу, до сердца еще не дошло. К вечеру он слег и забылся. Все понимали, что смерть близка. В комнате умирающего собрались близкие ученики, двое его детей, граф Альбрехт с графиней и все остальные графы, и яснейший князь Ангальский с княгиней, и еще множество слух и никому неизвестных людей. Как это почти всегда бывает в доме, где смерть, люди вели себя глупо, жалко и непристойно, суетились, метались, шепотом переговаривались. Больше всех суетилась графиня Альбрехт, старая молодящаяся женщина с надменным лицом. Она все требовала, чтобы больному дали одно из принесенных ею лекарств. «И если вы это не сделаете», — злобно шептала она, — «Бог вас всех накажет». Наконец, по ее настоянию, один из врачей почти насильно влил в рот умирающему ложку лекарства, такого драгоценного и чудодейственного, что его давали только в самых крайних случаях. Но больному сделалось еще хуже. Он стал метаться по кровати и повторять: «Не надо, оставьте». А потом вдруг поднялся на руках и громко зашептал: «Патер, ин манус туэс, Отче, в руки твои предаю, Дух мой, Отче, в руки твои, Отче, в руки твои», — повторял он настойчиво и жадно. А потом стих. Все умолкли, не зная, что делать. Знал только доктор Юст Ионас. Он подошел к постели и громким повелительным голосом спросил: «Досточтимый отец, умирая, веруете ли вы в Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, и во все, что вы проповедовали?» «Да», — ответил умирающий Лютер таким неожиданно ясным и внятным голосом, что всем показалось, что этот голос уже звучит не здесь, а донесся оттуда. Это было чудно и страшно. Снова все засуетились и заметались, а Лютер, повернувшись на правый бок, заснул так спокойно, что все снова вдруг начали надеяться. Но через несколько минут врачи поднесли ко рту свечку. Пламя свечи осталось неподвижным. Только верой можно было пройти такой путь. Только верой можно было ступить в реку смерти спокойно и уверенно, зная, что на том берегу ждет Спаситель, который умер за людей и кровью Своею дает жизнь с избытком. Маленькая дочь Лютера, Ленхен, когда-то умирала у него на руках. Когда ее клали в гроб, он сказал: «Ты воскреснешь из мертвых, милое дитя мое, и будешь сиять, как звезда, как солнце. Разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда». Так написано в книге Даниила. Только верой можно принять это и исполнить.